Через очки посмотрю. Красивая, как мама. Веселая, как папа. Слава Богу, слава Богу. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающими по земле. И сотворил Бог человека по образу своему. Образу Божию сотворил мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог и сказал им: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Слава Богу, что вы эту заповедь исполняете. Ну, на самом деле, это самая первая заповедь была, которая была дана вообще молодым людям, семьям. Да? Слава Богу, и Россия занимает 6-ю часть суши на всей нашей планете. И незаселенных мест еще много-много-много. И мы верим, что Лия будет благословенна и в этом вопросе, и сама. Но сейчас на Земле больше 7 миллиардов человек на Земле. И люди очень по-разному живут. Кто-то счастлив, кто-то несчастлив. Кого-то Бог благословляет, кого-то Бог, наоборот, наказывает. И что нужно сделать? Ведь дети – это награда от Бога. Эта награда дана родителям для того, чтобы они порадовались благословению этих прекрасных детей, а потом порадовались их потомству, их дальнейшей всей жизни. И что нужно сделать? Что нужно сделать, чтобы эта семья была благословенна, потомство было благословенно? Нужно сделать так, как Иисус Навин сказал: «А я и весь дом мой будет служить Господу». А как практически? Есть такое интересное место в Слове Божьем. Послушайте, 133-й Псалом. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. И благословите Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Когда Бог благословляет рабов своих, когда Бог, ну, во-первых, нужно рабом Господним быть, вы уже рабы Господни. Да, вы уже последовали. Но нужно, что нужно, чтобы было благословение? Смотрите. «Благословите Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Слово «благословит» – это пошлет успех. Когда мы получаем успех, когда этот успех в нашей жизни есть, в семьях, «благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи». Почему ночи? Служение-то обычно как совершается? Днем, да? И в Доме Божьем. Но Христос сам в свое время заявил, что наступает время, когда они будут поклоняться Господу не только на сей горе или на той или в храме, да? А во всяком месте, как нужно поклоняться? В духе и истине. Значит, Дом Божий теперь где? В вашей комнате, где вы живете. Слово «благословите Бога» что обозначает? Послушайте. Преклоняться, становиться на колени, славить, хвалить, благодарить, исповедовать. Славить, хвалить, благодарить, поклоняться Богу. О чем здесь речь идет? Какая ваша ответственность? То есть алтарь ваш семейный, он должен не угасать ни днем, ни ночью. Вот это прославление Богу, я знаю, вчера на спевке были, в храме Божьем были, да, готовились, но, слава Богу, молодцы, поэтому такие благословения красивые, прекрасные имеете. Но, чтобы у нас благословение вообще в жизни дальнейшее было, нужно, чтобы этот домашний алтарь, он не прекращался, чтобы это было постоянным в вашей жизни. И тогда благословит тебя Господь. Слово, что значит, когда Бог благословляет человека? Что это обозначает вообще? Хорошо отзываться. Ну как Бог отозвался о Иове, да? Помните? воздавать хвалу Богу. Вот мы будем, обещаю, буду благодарить Бога за Лию. Да? Дальше. Призывать Божье благословение, призывать Божий успех и одарить благом. И Бог одаряет этим всем. В том случае, особым образом, если не только в церкви, но если в вашем доме есть ваш алтарь действующий. Алтарь должен быть действующий. Обязательно. И фактически круглосуточно. Проснулся ночью, когда много забот, переживаний. Опять поблагодарил Бога, благословил Бога, переложил на Бога и спи спокойно. Потому что сказано, возлюбленному свою он дает сон. Ну а как все-таки поддерживать этот алтарь, когда столько забот, проблем и переживаний? Когда Леня Голубков уже купил своей жене сапоги, или Шкоду, или Мерседес, да? Как во всем этом разбираться? Как жить спокойно? Смотрите, что Слово Божие говорит. В свое время вот так детей принесли к Иисусу. Смотрите, как Иисус поступил. «Пустите детей не приходить ко мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не принят Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Чем это дитя отличается от взрослых, от нас с вами? Она, это говорит, мама двух детей. Не думает о завтрашнем. Ни о чем не думает. Куда родители ведут, значит, все будет самым прекрасным образом. Над нами есть Отец Небесный, который на голове каждый волос сосчитал, даже некоторые, которые уже посидели, Дим. Каждый волосок у него, у Господа на учете. И поэтому сказано, кто не примет Царствие Божие как дитя, не войдет в него. То есть очень важно довериться Богу, вот как это дитя. 1 Петра 1:13. Совершенно уповайте на подаваемую благодать явления Иисуса Христа. Ищите Царствие Божие, а это все земное приложится. У кого своих зубов не хватает, уже по пластмассовым, по протезам можем стучать и говорить, Бог позаботился, ведь так старшее поколение. А у вас еще почти все свои, наверное. Ну, Бог заботится. Но скажите, пожалуйста, о ком Бог не позаботился, кто сегодня не доедает, кому сегодня холодно, не хватает одежды, поднимите руку. Ну, нету таких. А вы же дети Божьи. Не просто там какие-то отдельные творения Его, о которых тоже Бог заботится. Вы дети Божьи, и Бог позаботится. Но что нужно? Чтобы алтарь никогда не угасал. Священник Шпаковский, обещаешь? С Божьей помощью, да? С Божьей помощью.